Мы продолжаем изучение Евангелия от Матфея, 26 глава. Иисуса арестовали и привели на суд перед религиозными лидерами, первосвященниками, книжниками и старейшинами народа в Иерусалиме. Сразу же после описания суда мы читаем о троекратном отвержении Иисуса Петром, о чем мы уже упоминали несколько ранее в наших предыдущих занятиях. Лука также описывает этот эпизод. Петр отрекается от Иисуса. 26 глава, 69 по 75 стих. Сразу же после того, как Иисуса отвели Каиафе первосвященнику, рассказывает Матфей, Петр, как мы читаем далее, в стихе 58, последовал за ним издали, до двора первосвященникова, и вошед внутрь, сел со служителями, чтобы видеть конец. В отличие от других учеников, которые убежали, когда Иисуса арестовали, Петр последовал за толпой, чтобы своими глазами увидеть, что произойдет с Иисусом. Когда Петр сел во внутреннем дворе дома первосвященника, рассказывает Матфей далее, подошла к нему одна служанка и сказала, «И ты был с Иисусом Галилеянином». Она сказала это в присутствии солдат и дворцовой стражи. Но Петр стал отрицать это перед всеми ими, говоря, «Не знаю, что ты говоришь». Он, должно быть, испугался, потому что тут же поднялся и вышел за ворота. Но там его увидела вторая служанка, которая сказала вслух стоявшим вокруг, «Этот был с Иисусом Назареем». И во второй раз Петр стал отрицать это с клятвой, что не знает сего человека. Иными словами, он клятвенно заверил их, что он сказал правду. Спустя некоторое время к нему подошли некоторые из стоявших там людей и сказали Петру, «Точно и ты из них, ибо и речь твоя обличает тебя». Тогда Петр в третий раз стал клясться и отрицать, что он не знает сего человека. И сразу же вслед за этим пропел петух. Петр тут же вспомнил слова Иисуса. «Прежде, нежели пропоет петух, трижды отречешься от меня». И вышед вон, плакал горько. Лука рассказывает, что в этот момент, когда пропел петух, Господь обернулся и взглянул на Петра. Матфей пишет, что когда Петр отрекался от Иисуса, в третий раз он клялся и божился. И он делал это из страха, желая доказать им, что он был простой рыбак. И, следовательно, его нельзя было принимать за последователя Иисуса из Назарета. Это был горький момент для Петра. Но Бог милостивый и верный во всех своих делах с Петром и со всеми остальными верующими простил своего слугу, который проявил слабость и провалился при испытании его веры. Бог также прощает и нам наши грехи, когда мы раскаиваемся и с доверием обращаемся к Нему, воздавая Ему должную славу. Следует ли обвинять Петра за то, что он совершил? Конечно, нет. Он, должно быть, глубоко стыдился своего поступка, своего отрицания, будто бы он не знает Господа Иисуса Христа. Он, должно быть, рассказал Марку и остальным о той ночи и о том, как он отрекся от Господа. Именно поэтому рассказ о его позорном поступке попал в Евангелие. Он плакал горько, когда Иисус посмотрел ему в глаза. И мы знаем, что он глубоко раскаялся в своих грехах и был прощен. Как часто делаем мы что-либо подобное? Когда мы изменяем нашему Господу, спешим ли мы исправить положение и искупить наш грех смиренным раскаянием, чтобы завоевать Его прощение? Да поможет нам Бог в этом деле. Иисус знал, что Петр подвергнется суровейшему испытанию, и предсказал ему заранее. «Сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу, но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя». Так что Бог знает заранее, что выпадет на долю Его слуг, верующих, и Он всегда готов прийти на помощь, укрепить своих детей и поддержать их во время испытаний. И Он дал нам обетование. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. 1 Иоанна 1:9. Конец Иуды, 27 глава, с 1 по 10 стих. Мы видели, что Синедрион, религиозный совет Израиля, решил, что Иисус должен умереть. Однако они не могли привести этот приговор в исполнение сами, и поэтому привели его к римскому прокуратору Иудеи Понтии Пилату. Мы вскоре увидим эту сцену. Между тем Матфей, продолжая свой рассказ, и сообщает о том, что случилось с Иудой Искариотом, учеником Иисуса, который предал его, оказав помощь арестовавшим его. В результате Иисус подвергся пародии суда и был послан на смерть на кресте. Только Матфей рассказывает о том, что Иуда, исполненный раскаяния из-за совершенного им страшного поступка, вернул полученные им за предательство 30 сребреников первосвященникам. Эти 30 сребреников были ценой за кров. Не выдержав тяжести раскаяния за совершенное им зло, Иуда пошел и удавился. Но мы забегаем вперед. Что побудило Иуду совершить его страшный поступок? Библия не дает ответа на этот вопрос. Мы знаем, однако, что он любил деньги. Мы видели это в нашей предыдущей беседе. Писание называет его вором, который брал себе деньги. Мы также видим его любовь к деньгам в том факте, что он попросил денег за совершенное им предательство. И, возможно, у него были еще и другие соображения. Однако мы должны помнить, что говорит Писание. «И вошел в него сатана». Этот смертельный враг человечества не сумел бы этого сделать, если бы Иуда не открыл ему своего сердца и не пожелал добровольно исполнить волю дьявола. И эта воля состояла в том, как мы знаем, чтобы уничтожить Господа Иисуса Христа и помешать достижению Божьей цели через Него. И вот теперь, читаем мы у Матфея, Иуда глубоко раскаялся, увидев, что он, Иисус, осужден. Похоже на то, что он не понимал последствий своего предательства, не подозревал, каким результатом оно приведет. И он отнес 30 сребреников обратно к первосвященникам и сказал им: «Согрешил я, предав кровь невинную». Он, очевидно, понял, что его поступок завел его слишком далеко и постарался хоть как-то искупить свою вину. Религиозных лидеров его раскаяние ничуть не смутило. Но Иуда, пишет Матфей, бросив сребреники в храме, вышел, пошел и удавился. Иисус, говоря своим ученикам о том, что один из них предаст его, сказал: «Впрочем, Сын Человеческий идет, как написано о нем. Но горе тому человеку, которым Сын Человеческий предается. Лучше было бы этому человеку не родиться». Раскаяние Иуды нельзя рассматривать как истинное духовное раскаяние грешника, в смирении обращающегося к Господу с мольбой о прощении. Его раскаяние только привело его к тому, что он решил покончить с собой из-за совершенного им греха. И это зло стало возможным только от того, что он открыл свое сердце и самого себя сатане, который через него исполнил свой план, направленный против Бога и Христа. Жизнь Иуды и его конец — это постоянное предостережение для тех, кто считает богатство более надежной вещью, чем доверие к Богу, более надежной реальностью, чем жизнь вечная.